Глава 29. Кира. На следующее утро мне позвонил Светлицкий. Спросонья показалось, что еще глубокая ночь, но на деле шел уже 11 час. И не помню, когда так долго спала. Телефон замолчал, а через несколько секунд пришло голосовое сообщение. Слушая его, я смотрела на оставшуюся на подушке Макара вмятину. Иван просил срочно приехать к нему, а я опять сомневалась, нужно ли мне все это. «Во сколько мы вчера уснули? В час или в два? Чтобы собраться с мыслями, мне нужен был кофе, желательно крепкий». «Хорошего дня», — написала мужу. Подождала ответа, но так и не получила его. Черный кофе с капелькой сливок помог окончательно проснуться. Няня и сын ушли гулять, а я еще раз переслушала сообщение Ивана. Перезвонила, но теперь трубку не взял он. Только еще раз написал, что ждет меня. Набрала Светку. «Скажи, да или нет?» — попросила сходу. «Да». Я вздохнула. «Лучше бы ты сказала нет». «Решать все равно тебе. Ты попросила, я сказала, а дальше дело твое. Спросить-то хоть можно, в чем дело?» «Да я пока сама не знаю. Ладно, Свет, забей». «Да мне и забивать не на что», — хмыкнула подруга. «Ты же так ничего и не сказала». На заднем фоне слышался лай собак и голоса. Светка бросила кому-то, что сейчас подойдет, и я не стала дальше отвлекать ее. Что ездила к Светлицкому, я ей не рассказывала. Не стала рассказывать и сейчас. Собралась буквально за 15 минут, даже краситься не стала. Только чуточку светлых теней и бесцветная помада. Телефон лежал поверх папки с документами на приют. «Если ответил, я никуда не поеду». Сказала шепотом и проверила входящие сообщения. «Ничего. Значит, так тому и быть». Светлицкий ждал меня с горячим кофе и коробкой конфет. «Вы всех своих моделей откармливаете?» «Тобой заинтересовался бренд модной одежды. Они хотят, чтобы ты снялась для их каталога». Огорошил он меня без долгих расшаркиваний. Посмотрел жестко. «Ни одной из моих девочек не делали такие предложения сходу, Кира. Ни одной». Я фыркнула, как будто мне лицом какого-нибудь умопомрачительного бренда предложили стать или сняться в голливудском кино с нереальным бюджетом. Вряд ли меня такие новости привели бы в восторг 2 года назад, сейчас и подавно. Но Иван, судя по его собранности, был другого мнения. «Ты понимаешь, что это не пара снимков? Это полноценная фотосессия, Кира. Хорошие деньги, учитывая, что в этом бизнесе ты пока никто и звать тебя никак. Россия, страны СНГ. Ты понимаешь, какие это для тебя открывает перспективы?» Я понимала. Вернее, пыталась понять. Светлицкий достал из стола каталог и подвинул ко мне. Я пролистала странички. Несколько моделей позировали в красивой одежде. Фотографии были яркие, живые. А сами девушки как куколки. Попробовала представить себя на их месте, но это слабо укладывалось в голове. «Если ты откажешься, на этом все кончится», — сказал Иван и назвал сумму гонорара за съемку. Я замешкалась, пролистала еще пару страниц. «Почему кончится?» — вернула каталог. «Потому что я сотру твой номер и забуду о тебе раз и навсегда. Извинюсь перед людьми, которым показал твое портфолио, и найду на твое место другую модель. Да, пусть она не станет звездой, но, по крайней мере, я буду понимать, что мое время и труд ценят». Каталог так и лежал на столе. Я смотрела на обложку, на девушку в приталенном свитере и опять мысленно рисовала себя на ее месте. Даже если я буду заниматься приютом, останусь никем, тенью без имени. Повернулась и нашла взглядом снимок на стене. У этой девушки есть имя. Она сама создала себя. Я разве хуже? Я должна соответствовать Макару, а для этого недостаточно одного приюта. «Хорошо», — сказала решительно. «Я согласна. Только одно условие. В нижнем белье я сниматься не буду». «Я обговорю этот момент». «Это принципиально, Иван». «Я тебя услышал, не волнуйся. Никакого нижнего белья». «И купальников», — добавила я. «И купальников». Договор я подписала этим же вечером. Иван не оставил шанса передумать. Прямо при мне позвонил заказчику и сказал, что я готова приступить к работе хоть завтра. Я мотала головой, пыталась возразить, но это он элементарно проигнорировал. Дороги назад не было, но я неожиданно поймала себя на том, что не жалею. Подходя к дому, увидела, что с другой стороны подъезжает Макар. На утреннее сообщение он так и не ответил, но вспомнила об этом я только сейчас. «Привет!» — улыбнулась, подойдя. Макар снова был чем-то недоволен. «Ты где была?» — сурово посмотрел на меня. «Гуляла? А что?» «А где Тоби?» «Я без Тоби гуляла, Макар. В чем дело? Что опять случилось?» «Ничего». Он поставил машину на сигнализацию. Хорошего настроения как не бывало. Только что я готова была рассказать мужу о сегодняшнем дне, о съемках и открывающихся передо мной перспективах, но поняла, что ничего хорошего из этого не получится. Видимо, у него снова какие-то проблемы на работе, соваться в которые мне не стоит. «Ты рано сегодня», — сказала я примирительно. «Придем, я быстренько с Тоби выйду, а потом погрею ужин. Ладно?» «Не надо. Я переоденусь и снова уеду. Только, Кир, пожалуйста, не долби меня сообщениями и звонками. Я разговариваю с важными людьми, а ты со своей ерундой. Я не пацан, которому нехер делать, когда ты это поймешь. «Я тебе всего одно сообщение отправила». «Если это не что-то важное, будь добра, не дергай меня». Сказал он и пошел к подъезду. Я застыла у машины. Не осталось не то что настроения, идти домой перехотелось. По крайней мере, пока Макар не уедет. Но я переборола себя и все таки догнала его. Он открыл дверь и придержал, но я не вошла. Преградила мужу дорогу. «Если у тебя проблемы, не надо срываться на мне», — попросила, глядя на него. «Я твоя жена, а не девочка для битья. И я тебя каждый день жду, Макар. Каждый день думаю о тебе. Может, это для тебя ничего не значит, но с этим я уже ничего поделать не могу. Только знаешь...» «Если так у нас будет дальше, может настать день, когда я перестану тебя ждать. Просто потому... Да потому что любить тебя на расстоянии станет проще». Я зашла в подъезд и, вместо того, чтобы вызвать лифт, побежала вверх по ступеням. Так было легче прогнать готовые потечь слезы. Слышала, как Макар нагоняет меня. «Ну что тебе?» Развернулась, едва он коснулся меня. «Ничего». Он обнял меня, поцеловал волосы. «Извини. У меня есть минут 15. Покормишь меня?» «Иди ты к черту!» Я шмыгнула носом и толкнула его. «Ненавижу тебя!» «Это понимать, когда или нет?» «Как хочешь, так и понимай!» Толкнула снова. Макар улыбнулся уголками губ. Я зашла на лестничную площадку и все таки вызвала лифт. Просто сложное время. Ему кажется, что я ничего не умею, не значу. Но это не так. И я докажу ему.